Глава 17. Проснулась Федька в ужасе. А ну как рядом лежит кто-то из развратного сна. С трудом осознав, что бред кончился и началась ярь, Федька ощутила едва ли не впервые в жизни головную боль. Постучал и заглянул Григорий Фомич, осведомился, будет ли сударыня завтракать. Через 5 минут принес таз и кувшин с горячей водой, свежее полотенце. «А что положено пить на утро после рома?» — уныло спросила Федька. «Само пройдет». Приведя себя в божеский вид и поев, она поплелась в рабочую комнату. «Доброе утро, сударыня!» — сказал Шапошников. Был он невозмутим, как будто не случилось ночного разговора. Федька косо посмотрела на него и полезла на топчан. Целый час оба молчали. Они уже друг к дружке привыкли, приспособились. Федька знала, когда быстро принимать нужную позу, когда расслабляться. И единственным прозвучавшим словом было «довольно». Федька сошла с постамента, накинула шлафрок и направилась к двери. «Благодарю вас, сударыня», — сказала ей вслед Шапошников. В театре Федька была мрачнее осенней ночи и предавалась мечтам арифметическим. Ей принадлежала половина домишки на Васильевском, и она соображала, как бы выкупить вторую половину и заложить основы приданого. Слова Шапошникова про дом и корову крепко запали ей в душу. Размышлять о будущем благосостоянии ей в конце концов понравилось. Мысленно она пристроила к домишке хороший флигель, выгодно продала свое имущество, купила дом поближе к театру, в нижнем этаже завела галантерейную лавку, а то за каждым мотком ниток в гостиный двор бегай. Лавка стала приносить хорошие деньги, Федька наняла швей и вышивальщиц, стала сдавать товар знакомой француженке с Невского, пусть продает под видом парижского. И за 2 дня до того Федька додумалась, что уже наняла горничную с кухаркой, нашила 2 дюжины платьев, вдела в уши бриллиантовые серьги с солитерами не меньше вишни и купила модную мебель. Все это должно было служить приманкой для Саньки Румянцева. Одно дело рябая рожа без бриллиантов, а другое с бриллиантами. Вон, купчиха Огурцова, тоже не Венера. А Сенька повенчаться на ней мечтал. Денежные соображения казались спасительны. Заняли голову и дали душе время хоть малость очухаться. Утром прощенного воскресенья Федька вышла в рабочую комнату уже почти в спокойном состоянии души. «Здравствуй, голубушка!» — приветствовал ее Бориска, стоявший возле стола с бумажками в руке. «Я нарочно за тобой. С утра сразу после урока 2 репетиции. Проходим калмыцкие пляски для Фивея. Решено показать его светлую седмицу. А сама знаешь, коли что ставит для Эрмитажного театра, то лучше Вебера не дразнить. Сказочная опера, слова для которой частью написала, частью подобрала из других авторов сама государыня, как раз соответствовала положению дел при дворе». Речь там шла о непослушном царевиче, которого мудрые родители вразумляют, дав ему красавицу-невесту. А кто в России непослушный царевич? То-то. И заранее все эту оперу хвалят, заранее восхищаются. На премьере Фивея должен был собраться весь двор. Исполнители могли рассчитывать на богатые подарки. И Федька была угрюма. Ее и подарки не радовали. «Я обещалась позировать», — сказала она. «Я все растолкую господину Шапошникову. Но оказалось, дело не только в репетициях. Невзирая на масленичную неделю и постоянную занятость в театре, Бориска возился с танцевальным словарем и несколько запутался. А время поджимало». Он хотел великим постом завершить труд, поскольку договорился с типографщиками и даже с книготорговцами. Срок был середина марта. И вот Бориска прибежал к Шапошникову, чье мнение высоко ценил, потому что беспокоился. Все ли необходимое поместил в словарь. Для своего детища Бориска припас много всякого добра. От поучения, как правильно снимать и надевать шляпу, тоже на сцене пригодится, до трактата о китайских плясках, написанного хоть и по-французски, но с большой долей китайского языка. И от возни с трактатом он впал в противоречивое состояние. Он честно переводил все подряд, не могучи остановиться, и понимал при этом, что имена китайских императоров с мандаринами решительно никому из тех, кто ходит смотреть балеты, не нужны. Однако выбросить хоть малый кусок Бориска не решался. Это казалось ему святотатством. Даже когда дошло до музыкальных тонов «Шанга» и «Кунга», он и это исправно перевел, решительно не понимая, что за тона такие. В конце концов он перевел преогромный кусок из китайской древней истории и завершил сей кусок словаря уж вовсе бесполезными словами. В Пекине 20 числа первой луны 44 года царства Кунлонга, то есть 7 марта 1779 года. После чего с великим облегчением послал китайских императоров с их супругами, генералами, мандаринами и философами к чертовой бабушке. Шапошников задерживался. И Федька по доброте душевной, а также чтобы отвлечься от горестей, спросила его, как продвигается работа. И он заговорил. «Все надобно разъяснить». Что есть вкус, что есть грация, что есть приятности, тряся исчерканными листами, восклицал Бориска, и при том, что есть глиссада. Так это же всем известно, удивилась Федька. Ну как можно не знать глиссады? Это разве что деревенские мужики с бабами не знают, а в городах-то всяк танцевать умеет и учителя для детей нанимает. И она прошлась, показывая, насколько оно просто. «Ты этих учителей танцевальных сама знаешь?» — спросил Бориска. «Ну, хоть одного видала?» «Как не знать? Вон наш Шляпкин». «Да Шляпкин в сравнении с ними — академический профессор. Где-нибудь в Муроме или там в Воронеже объявится беглый из Франции каторжник и объявит себя учителем. А наши дуры барыни и рады. Ну как может француз не быть учителем? Он не то что глиссады, плие не знает, пяти положений не знает. А ежели где даже каторжника нет, а танцевать охота, вот там возьмет дама в руку мой словарь и по нему начнет твердить шаги». Федька представила себе даму, стоящую в зале у палки, одной рукой держась на нее, а второй за толстенный том наподобие большого церковного Евангелия старой работы. Судя по Борискиному азарту, труд его жизни должен был выглядеть именно так, и по толщине, и по весу. Из стопки, сотрясаемой в воздухе, вылетел листок, Федька его подхватила и прочитала вслух. «Громенар» — род почтения, употребляемого в Японии. Когда хозяин входит в дом, тогда все три раза наклоняются до земли, в чем японцы весьма искусны, и сие поклонение называется у них именем Громенар, которое должен отдавать сын отцу и подданный господину. «Вот до чего я докопался», — забирая у озадаченной Федьки листок, — сказал Бориска. «Это-то на кой в танцевальном словаре? А вдруг кто вздумает ставить балет из японской жизни? Кто? Беглый каторжник?» Федька уж была не рада, что позволила товарищу сесть на любимого конька. «Может, в провинции окажется и человек, желающий учиться? Я льщу себя надеждой, что однажды он сыщется. Для того-то я и пишу, как плясали древние греки, и как дикие канадцы танцем лечились. Когда-то ведь все это пригодится». Тут вошел Шапошников. Федька повернулась к человеку, в чьей постели чуть было не оказалось этой ночью. Он был одет, как обычно. Пятнистый фартук поверх рубахи и штанов, без парика. И выглядел, как обычно. спокойные, внимательные глаза, повадка человека уверенного и хладнокровного. Ей показалось странным. Вот ведь могло же случиться. И как бы они друг дружке в глаза после того глядели. С Бориской-то был уговор, да и давние приятели, а этот... — Доброе утро, сударыня, — сказал живописец. — И ты, Надеждин, что опять не ладится? — Типография закрыта. Ну так я, Дмитрий Иванович, вы уж простите. — Быстро говори, любезный друг. У нас с госпожой Бянкиной не так много времени, свет упустим. Да и у нас, я за ней, собственно. Если она не придет на репетицию, будут неприятности. — И что? Не станешь спрашивать про свой словарь? — с недоверием поинтересовался Шапошников, снимая с мольберта раму с холстом. — Стану. — Сударыня, сегодня придется позировать стоя и не совсем раздетой. «Становитесь на помост, я вас задрапирую. А ты, сударь, возьми стул, сядь спиной к помосту». Вместо большой рамы живописец приладил дощечку 3 на 4 вершка. Прямо на ней, установив Федьку в нужную позу и обернув ее алым муслином так, что на виду остались плечи и босые ноги по колено, он стал набрасывать фигуру. Работал он быстро, но как-то механично, больше внимания уделяя Бориске. Федька же наблюдала за ним с любопытством. Ее забавляла мысль о том, как этот человек, почти лишенный чувств и страстей, мог бы вести себя в постели. Танцовщицы делились с подругами всякими смешными подробностями. Тем более, что у многих покровители были староваты для амурных шалостей и часто оказывались в неловком положении. Возможно, Шапошников потому и не стал продолжать домогательств, что природная холодность о себе заявила. Так подумала Федька и даже улыбнулась. Бывает, что и зубная прореха бессильна. Бориска меж тем и Шапошникову задал вопрос, должен ли автор словаря беспокоиться о тех, кто самое слово «балет» впервые в жизни услышал. Или создавать труд для искушенного зрителя. Вовремя ж ты об этом задумался. Я полагаю, чем подробнее, тем лучше, сказал живописец. Тем более, что словарь будут читать и танцовщики. Будь я театральной дирекцией, под расписку обязал бы их. Диво, что еще не говорят в народе, безграмотен как танцовщик. Сударыня, руку, руку! «Ну, это вы, сударь, уж чересчур!» — возмутился Бориска. «Я разве безграмотен? Да нас в школе всех учат писать и читать!» «Да, разбирать склады! Заставьте дансера или фигуранта прочитать вслух самую возвышенную ломоносовскую или державинскую оду! Вы будете хохотать, как в ярмарочном балагане! Столько он внесет в нее несообразностей!» «Хотите анекдот, сударыня?» «Да, сударь», — отвечала Федька. Она впервые видела живописца столь азартным, куда более азартным, чем ночью с девицей в объятиях. В Париже ставили оперу Глюка «Ифигения» в Авлиде, и сам великий композитор нарочно для того приехал в оперу. Он по просьбе балетмейстеров дописывал большие танцевальные куски, хотя и через силу. Наконец, Вестрис, ваш хваленый Вестрис, попросил его завершить оперу Факоной. Он, видите ли, блистает в чеконе. Они заспорили, поссорились. Глюк кричал, что неуместно скакать в благородном и трагическом сюжете, да еще в финале, где гибнет героиня. Вестрис не унимался. Тогда Глюк пустил в ход аргумент, понятный дансеру, спросил... Могли ли древние греки иметь чеконы? Вестрис пришел в изумление. «Они их не имели?» — спросил Вестрис. «Мой бог, тем хуже для них!» Тут Глюку оставалось лишь руками развести. Кончилось тем, что дансер получил свою чекону. «Ты, сударь, нарочно собираешь всякие пакости про балет?» — сказал на это Бориска. «Собираю?» «Да они сами сыплются на меня со всех сторон. Когда я вижу в балете 20 сольных выходов, которые образовались из-за приверженности первых донцеров к собственным чеконам и пассакайлям, ну, что я должен думать? Что балетмейстер получил от них богатые подарки, объяснила Федька. Браво, сударыня! Не забудь, Надеждин, включить в словарь понятие «подарок». У нас мало времени, ответил на это обиженный Бориска. Поди, вели Григорию Фомичу послать кого-нибудь за извозчиком, чтобы ждал у крыльца. После чего минут 10 Шапошников трудился молча. Бориска, войдя, сел на стул и перебирал у себя на коленях листки. «Довольно, сударыня», — сказал живописец. «В сущности, для этих штук правильный свет не обязателен. Сможем поработать и вечером. Ступайте одеваться». Федька сошла с помоста и, проходя мимо стола, увидела, что на нем лежат еще несколько похожих дощечек. «А что это?» — спросила Федька. «Я подрядился сделать мебельщикам картинки для комода», — сказал Шапошников. «Там хозяин богач и великий модник хочет, чтобы на комоде непременно была ему Вергилиева Энеида. Платит хорошо. Ну, я и взялся». «Это Дидона и Эней?» Федька указала на любовную парочку, что держалась за руки, благословляемая полуголой дамой, висящей в воздухе. «А это Венера? Вы читали Энеиду?» «Нет, нам в школе пересказывали. Танцовщики должны знать римских богов и этих... вроде богов, но попроще. Собирайся скорее, матушка!» Поторопил Бориска, и она ушла. Когда же Федька уже в шубке и платке вернулась, в рабочей комнате опять шло сражение над словарем. «А как прикажете придавать смысл танцу часов или танцу знаков зодиака?» — ехидно спрашивал Шапошников. «Зодиак пришел к нам от египетских магов», — возражал Бориска. «А они как раз танцевали вокруг алтаря, изображая движение созвездий по небу. Они были изобретатели астрономического танца. О том писали Платон и Лукиан. Вот ты, сударь, и обходи во время танца партер, шепотом рассказывая каждому зрителю про египетских магов. Была ли в их танце хоть крупица чувства? А на что магам чувства? Разве они любовники?» Федька, слушая, никак не могла определить, на чьей же она стороне. Бориска вынужден был отступать перед натиском Шапошникова, и это вызывало сочувствие. Хозяин уж был ей малость противен своими избыточными знаниями, которые преподносились свысока. Но слово «чувство» в его устах возмутило, как он посмел. Да что он в них разумеет, этот человек? Шапошников просмотрел последние страницы, и его взгляд зацепился за слово. «А уверен ли ты, сударь, что твой читатель знает слово «монолог»?» — спросил он. Бориска задумался. «Так что ж, вставлять его на литеру «М»?» — неуверенно спросил он. «У меня монолог покамест только в одном месте и поминается». «Ну так всем месте и растолкуй. Что есть монолог?» «Монолог есть. Он есть театральное действие, когда особа сама с собою разглагольствует. Ну, так и пиши. А теперь ступайте оба. Вечером я вас жду, сударыня, как можно раньше». По дороге в театр фигуранты молчали, да еще и глядели в разные стороны. Федьке вообще было не до бесед, а Бориска обдумывал поучение Шапошникова. Весь день у обоих так и прошел, у одной в финансовом расположении духа, у другого в мучительных размышлениях и попытках выправлять статьи словаря чуть ли не посреди репетиции. Федька проявила любопытство к жизни только во время спектакля, когда господин Лепик, плясавший Феба в «Пробуждении Флоры», должен был вертеть свои знаменитые пируэты. Шарль Леппик, которого в театре на русско-немецкий лад переделали в Карла Карловича, был одним из парижских виртуозов, не хуже знаменитого Вестриса. Он прибыл в Россию из Лондона прямиком из Королевского театра, где не только блистал в чужих балетах, но и сочинял свои, похищение Сабинянок, обманутый учитель, охота Генриха IV, неизменный суд Париса, который ставили, кажется, все, кто почитал себя балетмейстером. Театральное начальство рассчитывало, что он, обжившись, перенесет на петербургскую сцену лучшие балеты Наверра и Доберваля, в которых он имел честь танцевать. Федька очень хотела понять приемы, позволявшие французу так бойко вертеться. Она не могла видеть, как он проделывает урок, и пыталась что-то уразуметь во время спектаклей. В нужный миг наступила тишина. Лепик вышел на середину, кивнул оркестру и с первыми звуками скрипок завертелся в пируэтах. Береговая стража считала. Раз, два, три оборота. Перескок на другую ногу и, не замедляя вращения, опять три оборота. И второй перескок. И тогда уж нога, вытянутая под прямым углом к туловищу, уходит назад воздушным рон-де-жамбом. И самый последний оборот завершается изящнейшим аттитюдом. Оркестр в тот же миг грянул последний аккорд, да еще с ударом в литавры. Партер завопил «Фора!». На сцену вылетело несколько кошельков прямо к ногам Лепика. Тур де форс того стоил. Больше для Федьки ничего занятного в тот вечер в театре не было. И она умчалась так скоро, как только смогла. Шапошников уже ждал ее. «С этой ночи начнется ваша новая служба», — сказал он. «Вы поедете сейчас с надежными людьми в некое место и будете наблюдать. Вам ничто не угрожает. Ступайте в палевую комнату, я даю вам четверть часа на сборы. Григорий Фомич, коли что, вам поможет». Заинтригованная Федька поспешила в спальню и обнаружила лежащий на постели мужской костюм. Ей доводилось одеваться мальчиком, но среди своих, в школе, иногда в театре. Но зрители не знали, что перед ними пляшет, блистая четкими кабриолями с высоким выкидыванием ноги, девица Бянкина. А теперь она первым делом ощутила неловкость. Ей казалось, весь мир поймет, что она не мужчина, и будет с ухмылкой глазеть на ее ноги, хотя как раз ноги у нее были отличные. «Ну и пусть», — сказала себе Федька, — «я заполучу его. Раз уж я нагишом лежала перед господином Шапошниковым, изображая распутную нимфу, то теперь-то уж чего стесняться?» И задумалась, как так вышло, что она почти не смущалась, показав живописцу себя обнаженной. Только ли его ледяное спокойствие и безразличие помогли ей? Или она хотела, чтобы хоть кто-то, наконец, оценил красивое тело, не придавая значения лицу? «Я добуду себе приданое и заполучу его», — повторила Федька и стала раздеваться. Главное было убрать волосы, чтобы они не мешали. Федькина коса почти достигала талии, можно было и подлиннее отрастить. Но фигуранткам приходилось надевать большие парики и столь сложные головные уборы, что девушки с пышными волосами просто маялись, утискивая свое богатство под эти ужасающие сооружения. Во время урока же обыкновенно окручивали косу вокруг головы, как если бы собирались в баню. Федька вплела в косу бархатную ленту и подвязала ее кольцом, чтобы вышло похоже на мужскую прическу. Потом она разобрала сложенные вместе короткий синий фрак, штаны, исподнюю рубаху, жилет, чулки. Все без лишней роскоши и вполне ей соответствовало, только штаны оказались узковаты. Она вспомнила картину, на которой ее бедра были чересчур округлены, и поняла, что световид не погрешил против истины. Она выглянула из комнаты и объяснила Григорию Фомичу, в чем беда. Он почесал в затылке, ушел и принес другие штаны, полушубок, шапку и подбитые мехом сапоги. Это была роскошная, великолепная обувь, новенькая и совершенно по ноге. Штаны же оказались длинноваты. Когда Федька вышла в гостиную, ее там ждали четверо мужчин. Одного она знала, Шапошникова. Второй был чуть выше ростом, чем живописец, и с неприятным лицом. Третий маленький, живой, с улыбкой от уха до уха. Четвертый великан с простецкой рожей и живым, даже хитроватым взором. «Вот ваши соратники», — представил Шапошников. «Поскольку наше дело не нуждается в лишней гласности, то мы и приняли имена, которые используем и в беседе, и в переписке. Вот этот господин выспрепар, ибо сочиняет выспренные послания для журналов. Сей дальновид, ибо зорок и проницателен, а также способен за 3 версты разглядеть прелестницу и ринуться к ней, невзирая на преграды. Сам я световид. И, наконец, наш помощник Потап Ильич. Не знаю, есть ли в столице хоть один человек сильнее и надежнее. Нам служат и другие люди, но сейчас они заняты. Надобно придумать имя и для вас. Выспрепар предложил французское Фадетта. Наш друг, весьма одаренный литератор, изобрел другое, ясновидда. Выбирайте, какое более по вкусу. Значит, вас так и называть, господин Выспрепар, господин Дальновид, уточнила Федька. Да, сударыня, и без церемоний. Ну так, ясновида или Фадетта? Федька задумалась. Начиналась новая жизнь. Стало быть, нужно менять все. Фадетта гораздо лучше, чем Федора. Фадетта по-французски женственно и пикантно. Однако подойдет ли это имя рябой рожи? Ясновида — имя холодное, ледяное. Ничего в нем женственного нет, и вовсе оно не соответствует нраву. Весь мир понимал, что Румянцев никогда не полюбит Федору Бянкину. Она одна была слепа. Взять бы за образец хладнокровного световида. Вот уж кто не поддастся страсти, хоть его золотом обсыпь, хоть саму Венеру приведи. — Ну, не знаю, — сказала она. — Ладно, пусть будет пока Фадетта, — решил Шапошников световид. — Потап Ильич, забирай Фадетту и Дальновида, а я с Выспрепаром поеду к господину Мостике. Дальновид подал Федьке сперва полушубок, а затем нож.